Чего мы ждем? Вперед! Если ты настоящий аарх, то способен сразиться сразу с сотней противников. Я буду командовать, а ты бить, и мы вместе запросто... Малыш, если я еще раз услышу в твоей интонации столь незавуалированные мнения о моих умственных способностях, я тебя уволю. Поспешно обиделся мой настырный хозяин, скрестив руки на груди. Вот ведь, мелкий, щуплый, без меня никуда, а все чего-то строит. Хотя, возможно, у него есть оправдание. Столичная жизнь показывает тебе лишь глянцевую сторону реальности и учит навешивать ярлыки на все, что не вмещается в узкие рамки городского миропонимания. Презирать всегда легче, чем пытаться понять. Я ведь, по большому счету, тоже далеко не сахар. Ну давайте уж определимся раз и навсегда. Как вам со мной удобнее? Пожалуйста, я готов изображать нормального аарха. Тупить беспросветно на все подряд. Рычать, махать кулаками и грызть кирпичи, соответствуя общепринятым нормам. Тогда со мной надо разговаривать именно в приказном тоне, посылая на заведомо безрадостные мероприятия, типа «иди туда и всех убей». Либо вы зачем-то требуете, чтобы я оставался самим собой, ну так принимайте меня такого, какой есть, а не считайте клиническим дебилом с заскоком на практической философии. Высказался? Холодно посмотрел мне в глаза племянник главнокомандующего империи. У тебя на лице все было написано. Читать не перечитать, только успевай страницы переворачивать. Хорошо. Каков твой план действий? Я иду один. Понятно. Подумав, важно кивнул он. А я, соответственно, обхожу дом с противоположной стороны, снимаю часовых, забегаю в заднюю дверь, хватаю их главаря за... Я иду один. Вон ты в каком смысле. Тогда я, прикрываясь елочками, ползу сзади. И когда они берут тебя в плен, мне остается лишь убрать охранника и поджечь угол дома, чтобы мы могли в суматохе беспощадно всех... Я иду один. Грррр! Не понял. От изумления мне пришлось прочистить уши. Юный граф Эшли рыкнул на меня, как совершенно неуправляемый аарх. Он что, дразнится? Мы злобно уставились друг на друга, но в этот момент из харчевни вышла новая служанка Трувера, направляясь к колодцу за водой. Это несколько изменило первоначальный план. По крайней мере, я понял, как избавиться от этого умника. Вон, слева, показываю пальцем, идет девушка с ведром. А вон, подальше, шагах в 50, колодец. Ее надо осторожно перехватить и допросить. Нам нужны сведения о количестве и вооружении врага. «Кто такая?» — мигом загорелся мой господин. «Служанка из харчевни, моет посуду, разносит еду и подметает на кухне. То есть подозрений ни у кого не вызовет». «Как зовут? Сколько лет? Давно замужем? Нет? А почему?» «Понятия не имею. Даже смутился я. Это новая девушка. У Трувера они вообще как-то не задерживаются. Или беременеют, или уходят на другую работу. Не каждый выдержит сутками таскать пиво грубой солдатне, улыбаясь на щипки и сальные шутки». «Ха! Так значит, крошке ничего не известно о галантном обхождении. Делай свое дело, аарх, я пошел. Через 10 минут она расскажет мне все. Ну, и еще с полчасика на... Сам понимаешь, будет невежливо уйти просто так, ничем не отблагодарив чудесное создание. Ах, это провинциальная невинность!» «Вы не поверите, но он ведь действительно так и пошел, томно мурлыча на ходу и светясь от возбуждения. Надо бы честно предупредить, что девицы в приграничных харчевнях настолько не привыкли к городской галантности, что прежде чем выслушать, сначала сломают нежному говорону руку. Просто так, на всякий случай. Мало ли. Их воспитывали не особенно церемониться с мужчинами. Хотя какой из этого хлыща мужчина? А теперь Чтобы отвлечь внимание, я выпрямился во весь рост, с хрустом выломился из кустов и широким шагом направился прямо к парадному входу. Надеюсь, у тех двоих в засаде нет приказа стрелять без предупреждения. Стоять, Арк! Парочка у входа резво выхватила мечи, с непонятно какой дури бросившись мне наперерез. Безнадежные идиоты или упертые самоубийцы. Ни одному здравомыслящему жителю фронтира даже в башку не стукнет лезть с мечом на Арка. Ладно, будь по-вашему. При любом диагнозе я сделаю доброе дело. Помогу людям перейти в лучший мир или доукомплектую ими же ближайшую психушку. Вояки постарались подбежать одновременно и ударить дружно, надеясь, что хоть один меч достигнет цели. Банальная тактика новичков, абсолютно не учитывающая физические особенности жертвы нападения. Я немного говорю. Дурная привычка. Чаще приходится общаться самому с собой, но в обществе я стопроцентный арк. Сейчас покажу. От одного моего рева они на мгновение зажмурились, автоматически оборвав замах и выставив клинки на защиту. Я прыгнул ровно между ними, выбросив в стороны кулаки. Один словил в лоб и, не пикнув, отлетел на дорогу. Второй согнулся, получив в горло, но упасть ему я не дал. Мне был нужен щит. Как предполагалось, стрелять в своего двое из кустов не решились. Целили мне по ногам, но не попали. Пока они перезаряжали арбалеты, мне оставалось лишь прицельно швырнуть в них очухавшимся товарищам и уже неторопливо дойти до дверей харчевни. Сзади слышались невнятные ругань да стоны. Кто-то неудачно сломал руку. Ничего, мужики еще поймут, как им невероятно повезло в сравнении с теми, кто ждет меня внутри. Они ждут, все ждут. Я чувствую запах их страха. Но постучать в дверь надо деликатно. Вежливость – первый камень в фундаменте благородства. Поэтому, осторожно постучав костяшками пальцев, я дождался нервного вопроса «Кто там?» и, свернув за угол, бросился головой в окно. Вот на такое эффектное появление никто почему-то не рассчитывал. «Рррр!» – приветливо подмигнул я. На меня уставилась чертова уйма железа. Мечи, ножи, кинжалы, арбалетные болты, стрелы, копья, рогатины, секиры и еще штук несколько специфичных оружейных названий, упоминать которые нет ни смысла, ни времени. «Я запомнил тебя, Арк!» Медленно протянул высокий мужчина в черном с той же красной лентой на правом запястье и гаденько улыбнулся. Почему-то все нехорошие люди любят играть в высокопарность и раздутую патетику. Запомнил он. Я тоже его еще не забыл. Не так давно виделись. Давайте ближе к делу. Какие у кого к кому претензии, готов выслушать, даже ухо приподниму. Ты сорвал выполнение нашего задания, изувечил моих людей и помог бежать врагу империи. Ты знаешь, как называют тех, кто не повинуется воле вышестоящих? Ты что-нибудь слышал о красных рукавах? Ты хоть понимаешь, что лишь добровольное сотрудничество может на время отсрочить твою неминуемую смерть? Я сделал самое тупое лицо и кивал, не переставая. Воинствующие болтуны любят таких слушателей.